Глава 17. Гнезно, отворот-поворот. Зарица. Это было первое, о чем сообщили Илье, когда они вернулись с княжьей охоты. «Зарица?» — пробормотал княжич. «Что-то знакомое». Но сразу не вспомнил. Вспомнил позже, когда они после славной баньки, которая обязательно стояла на каждом подворье князь воеводы, умиротворенные и расслабленные, сидели за бочонком пива, привезенного аж из Праги. Вспомнил, и сразу, будто воочию, возник перед ним ночной родимический лес, запах сырого осеннего оврага и свежей крови, упругое женское тело, стиснутое в богатырском хвате. Радимичские леса более года назад. Сделал 4 недлинных шага, потом еще один, последний. Теперь Илья мог при желании похлопать разбойника по плечу, но не похлопал. Накрыл ладонью слюнявый рот и ударил ножом. Сильно и точно. Потом перехватил, придержал, чтобы тело опустилось на землю бесшумно, и снова замер, прислушиваясь. «Слепень! Эй, слепень!» — позвали негромко с той стороны оврага. Голос женский, даже девичий. «Тш-ш-ш!» — прошипел Илья. «Слепень, мне по нужде надо, слышишь? Я вниз спущусь, кручу!» На склоне зашуршала трава. К журчанию ручья добавилось еще одно. Самое время. Не особо таясь, Илья спустился и ухватил девку как раз, когда та затягивала гашник штанов. Ухватил, рука сама накрыла грудь, вторая скользнула вниз, по бедру. Гашник лопнул, девка вскрикнула. «Слепень! Спятил, братец! Ой!» Сообразила, что не брат это, враг. «Молчи!» «А то что?» — в полный голос крикнула девка. «Зарежешь меня, рус?» «Вот еще буду я сталь поганить», — проворчал Илья. «Шейку скручу, как куренку». Его пальцы с девкиной груди перекочевали на горло. «Ты не убьешь меня, рус!» На этот раз девка говорила почти шепотом. «Уже бы убил, если б захотел». «А я знаю, чего ты хочешь». Выгнув спину, она потерлась задом о ногу Ильи. «Засадить мне хочешь? Ну давай, рус!» Сбросив его руку с горла, девка резко наклонилась вперед, еще теснее прижавшись к Илье ягодицами, и еще резче распрямилась. Оп! Илья перехватил руку за сапожником, сдавил покрепче, и ножик выпал. «Все верно, курочка. Убивать я тебя не буду, без нужды. И засадить, да, это я могу. Жерка б тебе рассказала, как я могу». «А ты сам расскажи», — перебила девка. «Что ты с ней сделал?» «То, что сказал», — хмыкнул Илья. «Ух, она и визжала! Так ей по нраву пришлось, что даже убивать меня раздумала!» «А ты ее что ж не убил?» «Дура!» — фыркнул Илья. «Сказано ж тебе, я девок без нужды не убиваю. Вот и тебя не стану, если запираться не будешь!» «Жерка!» — прошептала девка. «Она сестренка мне!» «Еще увидитесь!» — пообещал Илья. «Может, даже здесь, в Яве, а не за кромкой. Замут как сестрица!» «Зарица!» «Я вернусь, Зарица!» — пообещал Илья. «Ты не убегай, ладно?» И прихватил пальцами девичью шейку. Ненадолго, пока не обмякла. Гнезно. Зарица не дождалась. Прирезала отрока, которого десятник Бокша оставил за ней присматривать, и сбежала. Лихая девка, под стать сестренке. Отрока не жалко. Тот, кто больше думает о том, что шевелится в портках, вой негодящий. Не сейчас подвел бы, так позже. Похоть и глупость могли бы обойтись куда дороже, чем его собственная никчемная жизнь. Жерка — сестра Зарицы. При мысли о запавшей в сердце дочери соловья Илью бросил в жар. Неужели появилась нить, которая приведет к ней? «Вспомнил», — объявил он, поднимаясь. «Гудмунд, Малига со мной. Дорогу покажете». «Куда бежать, старший?» — возмутился Гудмунд. «Мы ж только начали». «К боярину Ерджею в гости». «Эй, кто там за дверьми? Коней нам седлайте. Мне голубя». Скоро все трое были готовы выступать. Последним появился жутко недовольный Гудмунд. Он, как и остальные, знал, бывают моменты, когда спорить с княжичем себе дороже. И помалкивал. «Дорогу помните?» «Помним, княжич», — заверил сотник. «Может, еще кого?» Малига осекся, сообразив, что не биться они едут, разговаривать. А просто так тронуть Илью, коего сам князь Болеслав одарил дружбой, здесь, в Гнезно, никто не посмеет. «А хоть бы и посмели!» Отправить за кромку дюжину-другую лихитов — невелика задача. Доехали легко и быстро. А вот дальше вышло похуже. Разговор сразу не задался, потому что во двор Илью не допустили, даже ворот не открыли. Княжич сдержался. Ломиться на боярское подворье не стал. Развернул голубя, буркнул «Поехали!» И вроде бы проглотил обиду, чем несказанно удивил и Малигу, и Гудмунда. Илья, признаться, и сам себя удивил, потому что ни обиды, ни ярости не ощутил, только холодную уверенность. Лихитский боярин за неуважение ответит обязательно. А действовать надо аккуратно, зарится первая ниточка к той, которая всего за одну ночь ухитрилась стать для Ильи очень и очень значимой. Оборвать нельзя, а вот принудить к общению боярина Ердже придется. Купить, уговорить, выпытать. Там видно будет. Но сначала информация. Начал Илья с управляющего здешним родовым хозяйством. Но тот с боярином Ердже дел никаких не имел и не знал никого, кто имеет. Знал, что есть такой боярин, да. Что раньше Ердже был в фаворе у Мешко, а потом вроде отошел. Стало ясно, нужен кто-то из здешних, кто-то, кто разбирается в гнезненском боярстве. И такой знакомый у Ильи имелся — Воислав Горацик. «Ердрей? Не пустил тебя в дом? О, этот может. Спеси на пятерых саксонских графов хватит. Боярство свое от отца унаследовал, вместе с землями. Но место отцова близ князя ему не дали — пока не женился на дочери одного из мешковых ближников. Тогда, по просьбе тестя, Мешко Ердже приблизил, повят ему в управление дал, но вскоре отнял. Не сошелся тот с людьми. Повятские его выставили, и Мешко это принял. Выходит, счел, что Ердже сам в раздоре виноват. Ты-то чего от боярина хочешь? Познакомить вас? «Сам познакомлюсь», — сказал Илья. «Ты мне вот что скажи. Если с Ердржеем этим что-то случится, князь Болеслав не сильно опечалится?» Горацик поглядел на Илью удивленно и задумался. «Ты не похож на своего отца и на брата тоже. Я иногда забываю, что ты другой», — после долгого молчания произнес чех. Теперь уже Илья не спешил открывать рот, и Горацик продолжил сам. «Если бы такое спросил твой брат, я бы решил, что он намерен убить боярина и желает, чтобы я договорился об этом с моим князем. Если бы этот же вопрос задал твой отец, это значило бы, что боярин, считай, уже мертв и предлагается использовать эту новость. Но ты рыцарь, как удар лесоруба. Твой вопрос означает именно то, что ты спросил, да?» «И что в этом плохого?» — удивился Илья. «Для рыцаря». «Для рыцаря, особенно христианского, это как раз хорошо. Но для воеводы вряд ли. Читал я об одном языческом полководце по имени Александр», — сказал Илья. «Как-то ему предложили развязать узелок, который никто развязать не мог. Так он и возиться не стал. Достал меч и разрубил. А потом завоевал полмира». Воислав Горацик засмеялся. «Думаешь, это притча о силе, которая может заменить ум и ловкость? А разве не так?» «Не так», — покачал головой чех. «Спроси об этом моего князя. Ему понравится этот вопрос, потому что он решит, что ты задумываешься о важных вещах». «Так что о Ядржее, Ваислав?» — напомнил Илья. «Нет, Болеслав не расстроится. Прямых детей у боярина нет, наследников тоже. Был племянник, так боярин его отослал. Если сделаешь все по закону, Болеслав обижаться не станет. Потому что сам станет его наследником». Горацик снова засмеялся. «Только что все по закону», — напомнил он. «Боярин тебя оскорбил, ты его вызвал и убил. Оружие и прочее твои, остальное — княжье». «А если он меня?» — пошутил Илья. «Всякое бывает». «Бывает», — согласился чех, — «но не в этом случае». «Уверен?» Илье не нравился тон Горацика. Собственно, ему и сам чех с каждой встречей нравился все меньше. Но деваться некуда, других нет. «Завтра пир в честь твоего князя», — сказал Горацик. «Ядржей тоже приглашен. Сам увидишь, и больше сомневаться не станешь».